Значит, нечто общее есть и в Москве, и Симферополе. Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты, цепляние за устаревшие формы, все эти одряхлевшие всероссийские учреждения в Крыму, куда и мухи уже не залетают, и элитарное неприсоединение гражданам страны, которой мы сами же и управляем, это словечко «врэвакуант», и московское непризнание русских на острове, и все их бюллетени, и почему-то первая конная армия, когда ни слова о второй, и почему-то в юбилейных телефильмах об истории страны ни Троцкого, ни Бухарина, ни Хрущева, куда же канул-то совсем недавненький Никита Сергеевич, кто же Гагарина-то встречал? Да все эти московские фокусы с неупоминаниями и не перечислишь. Но раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некоторых чертах национального характера. Характерец-то, характеришка-то у нас особенный, не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «ссор из избы не выносить»? Кельты, норманы, саксы, галы, вся эта свора избы, небось, свои очищала, вытряхивала ссор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную цель, чтоб соседи не видели. Ну, а если все эти гадости из национального характера идут, значит, все оправдано, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин говном себя не назовет. Придя в конце концов, после довольно продолжительных размышлений к этому несколько вонючему выводу, Андрей Арсеньевич Лучников обнаружил себя несущимся в своей рявкающей машине по серпантину, который переходил сразу в главную улицу Коктебеля, заставленную многоэтажными отелями. Обнаружив себя здесь, он как бы вспомнил свои предшествующие движения. Вот вышел, размахивая пачкой тичи из гостевой башни, вот энергично двигался по галерее, вот чуть притормозил, увидев на парапете неподвижный контур Кристины, вот прошел мимо, вот засвистал что-то демонстративно старомодное, сентиментальное путешествие, вот чуть притормозил, увидев в освещенном окне библиотеки молчаливо стоящую фигуру отца, вот прошел мимо во двор и перепрыгнул, словно молодой, через бортик Питера, услышал призывный возглас Фредди, дескать, возьми с собой, и тут же включил зажигание. Сейчас, обнаружив себя среди ночи подъезжающим к злачным местам своей юности и вспомнив все свое сегодняшнее поведение, Андрей Арсеньевич так изумился, что резко затормозил. Что происходит сегодня с ним? Он обернулся. Зеленое небо в проеме улицы, серп луны над контуром Сюрикая. В боковой улочке, уходящей к морю, медленно вращается светящийся овал найт-клаба «Калипсо». Пронзительный приступ молодости. Ветер, прилетевший из библейской долины, согнул на миг верхушки кипарисов, вспенил и посеребрил листву платана, взбудоражил и закрутил Лучникова. Что обострило сегодня все мои чувства? Появившаяся опасность, угроза, совершенно забытая, появилась вновь. Простор и обещание коктебельской ночи. У входа в «Калипсо» стояло десятка-полтора машин. Несколько стройных парней Яки пританцовывали на асфальте в меняющемся свете овала. Вход 15 тичи. За 20 лет, что Лучников здесь не был, заведение стало фешенебельным. Когда-то здесь в гардеробной висела большая картина, которую лучниковская компания называла художественной. На ней была изображена нимфа Калипсо с большущими грудями и татарскими косами, которая с тоской провожала уплывающего в пенных волнах татарина Одиссея. Теперь в этой же комнате по стенам вился изысканный трех, а может быть и четырех, смысленный рельеф, изображающий приключения малого, как сперматозоид Одиссея в лоне гигантской, развалины на десятки соблазнительных кусков Калипсо. Все это было подсвечено, все как бы дышало и трепетало, двигались кинетические части рельефа. Лучников подумал, что не обошлось в этом деле без новых эмигрантов. Уже не Нузберг ли намудрил? Едва он вошел в зал и направился к стойке, как тут же услышал за спиной чрезвычайно громкие голоса. «Смотрите, господа, редактор «Курьера»! Андрей Лучников собственной персоной! Что бы это значило? Лучников в Калипсо!» Говорили по-русски, явно для того, чтобы он обернулся. Он не обернулся. Присев к стойке, он заказал «Манхэттен» и попросил бармена сразу после идиотской песенки «Город Запорожья». Должно быть, не меньше 10 раз уже крутили за сегодняшний вечер. «Не менее 100, сэр. У меня уже мозжечок расплавился, сэр, от этого Запорожья. Так вот, сразу после этого включите, пожалуйста, музыку моей юности «Serenade in Blue» Глена Миллера». «С восторгом, сэр, ведь это и моя юность тоже». «Не сомневался в этом. Мне кажется, сэр, я вас уже встречал». «Еще сомневаетесь? Не исключено, что вы из Евпатории, сэр. Кажется, там у вас отель». «Смешно, Фадеич. Как вы меня...» «Смешно, говорю, Фадеич. Прошло 20 лет, я стал знаменитым человеком, а ты так и остался занюханным буфетчиком. Ну, вот я тебя прекрасно узнаю, а ты меня, хер моржовый, не узнаешь». «Андрюша! Хуюша! Не надо сквернословить! Ну, обняться-то можно, а? Слегка всплакнуть! Слышишь, серебряные трубы, Глен Миллер Бенд, голубая серенада, 1950 год, первые походы в Калипсо, первые поцелуи, первые девушки, драки с американскими летчиками!» Хлопая по спине и по скуле Фадеича, слушая свинговые обвалы Миллера, Лучников вдруг осознал, что привело его в эту странную ночь именно сюда, в Калипсо. В юности здесь всегда была пленительная атмосфера опасности. Неподалеку, за мысом Хамелеон, находилась американская авиабаза, и летчики никогда не упускали возможности подраться с русскими ребятами. Быть может, и сегодня, неожиданно помолодев от ощущения опасности, от словца покушения, Лучников почувствовал желание бросить вызов судьбе. А где же бросить вызов судьбе, как не в Калипсо? Признаться в этом даже самому себе было стыдно. Все здесь переменилось за 20 лет. Клуб стал респектабельным, дорогим местом вполне благопристойных развлечений верхушки среднего класса. Секс перестал быть головокружительным приключением, а летчики, постарев, демонтировали базу и давно уже отбыли в свои Милуоки. Остался старый Фадеич и даже вспомнил меня. Это приятно. Сейчас допью «Манхэттен» и уеду домой в Симфи, и завтра в газету, а через 3 дня в самолет, Дакар, Нью-Йорк, Париж, конференция против апартеида, сессия Генеральной Ассамблеи, встреча редакторов ведущих газет мира по проблеме спорта и политики, и, наконец, Москва. Вдруг он увидел в зеркале за баром своего сына, о котором он, планируя следующую неделю, гнуснейшим образом забыл. Что же удивляться, мы потеряли друг друга, потому что не ищем друг друга. Распланировал всю неделю Дакар, Нью-Йорк, Париж, Москва и даже не вспомнил о сыне, которого не видел больше года. С кем он сидит? Странная компания. В глубине зала, в нише, бледное, длинное лицо Антошки, золотая головка Памелы на его плече, а вокруг за столом 4 плотных мужланов в дорогих костюмах. Браслеты, золотые роликсы. Ага, должно быть, иностранные рабочие с арбатской стрелки. «Там мой сын сидит», — сказал он Фадеичу. «Это твой сын, такой длинный? А кто там с ним, Фадеич?» «Не знаю, первый раз вижу. Это не наша публика». Нынешний Фадеич за стойкой, как завкафедрой, седовласый мэтр, а под началом у него 3 шустрых итальянца. Лучников махнул рукой и крикнул сыну: «Антоша, Памела, идите сюда! Приготовь шампанского, Фадеич», — попросил старого друга. Щелчок пальцами, серебряная ведерко с бутылкой вдовы мигом перед нами. «Однако где же наш сын? В конце концов, необходимо познакомить его с Фадеичем, передать эстафетную палочку поколений. Не хочет подойти. Пренебрегает. Generation Gap». В зеркале Лучников, однако, видел, что Антон хочет подойти, но каким-то странным образом не может. Он сидел со своей Памелой в глубине ниши, а 4 богатых дядек вроде бы зажимали его там, как будто не давали выйти. Какие-то невежливые. «Какие-то там невежливые», — сказал Лучников Фадеевич, и заметил, что тот весьма знакомым образом весь подобрался, как в старые времена, и с ощуренными глазами смотрит на невежливых. «That's true, Андрей», — проговорил медленно и так знакомо улыбаясь Фадеевич. «Они невежливые». Подхваченный восторгом, Лучников спрыгнул с табуретки. «Пойду, поучу их вежливости», — легко сказал он и зашагал к нише.